Момент со следующим выходом в нормальное состояние вновь ознаменовался резким оттоком праны и ментальных сил, но на этот раз ушла и львиная доля маны. Причем вся эта энергия ушла в голову. На этот раз получилось определить, что вся сила уходила на постройку чего-то, какого-то конструкта, состоящего из смеси всех трех энергий, связывающего мои глаза и мозг. Улучшение моноканалов во всей голове. Теперь нужно будет обязательно связаться с мамой по этому поводу. Последний бой вообще очень удивил. Небывалая четкость картинки и огромная реакция. Время не замедлялось, просто жутко возросла реакция, за которой не поспевало тело. Я видел все атаки и намерения Ивана, но просто не мог ничего с этим поделать. Он был быстрее, сильнее и крепче. Я мог игнорировать боль от ожога на щеке, однако поразив меня всего лишь 4 раза, парень смог победить. Сильный удар ногой, потом лезвие ветра, что отрезало мне ногу. В тот момент в глазах парня проступило удивление, видимо, на эту атаку редко попадаются, а если она и проходит успешно, то почти никогда не наносит такого урона. Потом был удар молнией, который доломал мой доспех, причем эта молния была примерной такой же силы, как и моя, значит, парень решил немного сдержаться, спасибо ему за это, хотя боль все равно была адская. А дальше, прямой в челюсть закончил это избиение. Да, это было страшно. Подумать только, ожог на пол лица и отрезанная нога. Сходил подраться, а ведь без этого странного состояния мои бои закончились бы еще на первом этапе. Теперь надо понять, что же со мной случилось и чем это грозит. А значит, нужно связаться с родителями. Они точно помогут. Глава 13. Новая сила. Минут через 10 ко мне, наконец, заглянул кто-то из персонала лазарета. Этим человеком оказалась, наверное, медсестра. Если так подумать, то за все время пребывания тут, я ни разу не зашел в данное медицинское учреждение, так что понятия не имею, как тут выглядят врачи и медсестры. Девушка проинформировала меня, что мой врач заглянет ко мне в течение 15 минут и спешно удалилась по своим делам. Судя по всему, она и есть представитель младшего медицинского персонала. Ну а пока я ожидаю врача, стоит посмотреть, как же физически выглядит моя новая способность. Взглянув внутрь своего тела, я не слабо удивился. Если раньше моему взору здесь были видны лишь каналы праны, маны и ментальная энергия, то теперь этот факт изменился. От позвоночного столба во все конечности распространились какие-то каналы. Но самое большое изменение было в этом самом спинном мозге и голове, а конкретно, глазах. Позвоночный столб, кроме главного потока праны, стал вмещать в себя и еще что-то. Если приглядеться, то это похоже на смесь всех моих сил. Мана, прана и немного ментала. И эта смесь как бы начала дублировать нервную систему. Наибольшее скопление новых каналов нашлось в мозгу, глазных нервах и самих глазах. Видимо, именно данная надстройка позволяет так быстро собирать и обрабатывать новые потоки информации. А улучшенная нервная система дает возможность адекватно на эту информацию реагировать. Вот и подъехал мой попаданческий рояль. Но созерцание обновки прервал звук открывшейся двери, в которую зашел. Похоже, что на этот раз именно доктор. Мужчина лет 30-40, в белом халате и очках, в прямоугольной оправе. «Здравствуйте, молодой человек», – поздоровался доктор, – «я ваш лечащий врач, Валентин Геннадьевич Загородский. Прежде чем задавать свои вопросы, послушайте», – мужчина прервал мою еще не вылетевшую фразу, – «сейчас 18 декабря, вы пролежали без сознания почти сутки. Ногу я вам приделал обратно, как и свел ожог. Однако меня очень удивил тот факт, что в момент вашего поступления у вас отсутствовало более 90% праны. Очень неожиданно, однако, на лечении это не сильно сказалось. Проблема также заключается и в ментальном истощении, поэтому я бы порекомендовал вам обратиться к специалисту. Ваш разум может быть поврежден. Каких-либо других недомоганий у вас не замечено, так что за исключением возможных проблем с разумом, вы совершенно здоровы. Теперь можете задавать свои вопросы. Валентин Геннадьевич, обратился я к врачу. Получается, я могу идти, помня о предостережении семьи, на тему неразглашения о магии разума. Я задал вопрос врачу. Думаю, он сделает правильные выводы. Что же, если вы так считаете, то я могу только пойти вам навстречу. В следующие пару недель побольше кушайте, чтобы восстановить полный запас жизненных сил. И, пожалуй, на этом все. Врач встал, чтобы удалиться. Выздоравливайте, молодой человек, сказал он напоследок и вышел за дверь. Фу-ух, хоть тут обошлось без особых потерь, а то я уже стал сомневаться в своем здоровье. Все же волшебный мордобой оказался намного опаснее, чем я думал. В следующий раз надо бы подойти к этому ответственнее и не биться до конца. Все же я мог спокойно сдаться, только увидев своего противника и его полное превосходство надо мной. Однако, я был в неадекватном состоянии, и эта простая мысль даже не закралась в голову. Обидно. Похоже, что одежду мне принесли из дома, так как моя вчерашняя уже никуда не годится, логично. Облачившись в кожаный костюм с пальто, который оказался неожиданно удобным, я стал искать выход из данного здания. Впрочем, долго поиски не продлились и уже через 20 минут я был в своем домике. Оказалось, что лазарет был расположен не так уж далеко от главного входа в замок, так что, выйдя за ворота, я сразу упал в собственную тень и оказался на пороге своего академического дома. Проведя привычные гигиенические процедуры после сна, я задумался, надо бы навести Тейш, ибо, как оказалось, она вновь была права, на этот раз, насчет моих шансов в данном турнире, и почему я ее не послушал. Найти девочку оказалось нетрудно. Я просто пришел к ее дому, как к самому ожидаемому месту ее дислокации. Если бы ее тут не оказалось, то пришлось бы искать по тренировочным площадкам, паркам или идти за ней в библиотеку. Но, к счастью, она нашлась у себя, что я и обнаружил, позвонив в звонок ее двери. Через полминуты дверь открылась и на меня уставились два негодующих, рубиновых глаза. Теперь надо принять виноватый вид и внимать. «Ну, ты живой, и это не может не радовать», — все еще подозрительно произнесла вампирша. «Заходи пока, я поставлю нам чай», — и ушла вглубь дома. Захожу в дом и сажусь в кресло в гостиной, ожидая девочку. Вернулась она быстро и, поставив чашки на стол, начала пристально на меня смотреть, обвиняюще. Думаю, сейчас самое время начать извиняться. «Эйш, слушай, извини, я опустил глаза, я действительно должен был тебя послушать. Турнир оказался далеко не тем, что я себе успел напредставлять. Намного жестче, быстрее и болезненней». «Сереж, ты придурок», — после недолгого молчания произнесла девочка, — «я же волновалась. А что я должна была чувствовать, когда увидела тебя лежащим без сознания, в нескольких метрах от твоей же ноги? Идиот». Она встала и влепила мне довольно сильную пощечину. После этого подруга продолжила меня распекать. Минут 20 на меня лились претензии и переживания. Да, не знал, что она могла настолько волноваться. Даже стыдно как-то стало. «Ты, конечно, большой дурак, что пошел туда. Но что все это было? Как ты смог так драться?» — после долгого монолога решила все же спросить Эйш. «Ну, хе-хе, оказалось, что от этой затеи все же удалось получить положительный результат», — произнес я и вместе с тем активировал глаза. «В этом странном состоянии я становлюсь намного быстрее, очень сильно увеличивается реакция». «Именно реакция, а не ускоряется сознание. Также проявилась способность читать противников, с точностью предугадывать их действия. В других фишках я пока не смог точно разобраться», — немного слукавил я. «Для начала нужно полностью разобраться, что же это такое, обсудить все возможности с родителями и вместе решить, что подлежит огласке, а что лучше сохранить в тайне». «У тебя глаза засветились красным, и зрачок стал тонким, вертикальным», — в небольшом шоке проговорила девочка. «А-а, сильно затратно, ну это, не очень», — я прислушался к себе. «Теперь из резерва, заметным потоком начало уходить только мана, а не все силы сразу. Что же это радует, думаю, на час такого состояния меня хватит. Пока». «Кру-у-у-то», — сменила гнев на милость подруга и начала свои расспросы. Выговорившаяся девочка, уже без негатива, с удовольствием начала расспрашивать меня о боях, как и на что я реагировал, что чувствовал и так далее. Однако обходила стороной последний и самый неприятный бой, за что ей отдельное спасибо. Постепенно обсуждение перекинулось на моих противников, и я смог кое-что узнать о моем последнем сопернике. «Тебе не повезло нарваться на одного из фаворитов», — произнесла вампирша. «Иван Романов, праправнук директора. Он, кстати, прошел в финал». Она не смело улыбнулась, так что ты можешь не переживать. Проиграть одному из финалистов вообще не позорно. «Эйш, я не переживаю, честно, стараюсь разъяснить свою позицию для девочки. Больше скажу, я уверен, что зря в этом году вообще полез на этот проклятый турнир. Воспоминания, отделенные от тела ноги, не то, что хотелось бы пережить, продолжил я, неосознанно передернув плечами. Дальше наш разговор перешел в более размеренное русло, и через полчасика я свалил обратно, к себе. Надо связаться с родителями и обрисовать им всю ситуацию. Лучше пусть узнают от меня, а не из случайных источников. Уже через полчаса я общался с родственниками, стараясь преподнести новость как можно более мягко. Не получилось. Мама быстро меня раскусила и очень тщательно пропесочила на тему безопасности. А папа, наоборот, порадовался за меня и поздравил с обретением новой способности. После чего семейный коллектив постановил, что разбираться со свалившимся на голову богатством мы будем, когда я приеду обратно, домой. В течение следующих 2 дней я принимал восхищенные поздравления от одноклассников и побывал на 3 оставшихся боях. Побивший меня Иван занял 2-е место, уступив некому Арсению Долгорукову. Но там бой был вообще без шансов. Потомок основателя Москвы на голову превосходил своих соперников и с легкостью выиграл финальный бой, забрав турнирный кубок, золотую медаль и 5000 призовых рублей. Маги пользуются советскими рублями, я писал об этом ранее. П.А. Оставшиеся медалисты разделили между собой еще 5000, по 3 и 2000, соответственно. Ну а на следующий день руководство Академии отправило нас по домам. На этот раз через портальные арки, а не летающими автобусами. Еще вчера я договорился с семьей, что прибуду сразу домой, а не на школьную станцию, так что, попрощавшись с Ишей и остальными знакомыми, смело шагнул в арку, выйдя уже на привычной, домашней площадке, где меня уже встречали. «Мам, пап, привет!» Я бодро поздоровался и побежал обниматься. «Сережа», — первой отреагировала мама, а отец просто стоял и улыбался. «Здравствуй, сынок. Сейчас мы поедим, а потом ты нам все подробно расскажешь, и я проведу полное обследование твоего организма». Как обычно, мама начала с заботы о моей тушке. «Привет, сын, теперь настала очередь папы меня приветствовать. Вижу, ты неплохо провел время. Сегодня мы постараемся все выяснить о твоей способности, а в четверг у тебя уже запланированы занятия с репетиторами, так что долго отдыхать не получится», — произнес отец, однако, немного помолчав, продолжил: «Я рад тебя видеть», — и обнял. После обеда, который мама решила сделать праздничным, на котором я вновь встретился с подросшей сестрой, начались волшебные медицинские изыскания. Меня отвели в мастерскую отца, в которой успели, к моему приходу, подготовить какой-то стол, исписанный рунами, на который меня и попросили лечь, сняв одежду, содержащую магию. Так я и поступил, оставшись в штанах. И, после получаса вождения надо мной руками, мама высказала свой вердикт. «Итак», — произнесла женщина, — «и мы с отцом принялись внимать, что я могу сказать. Это определенно уникальная способность, которая не несет тебе никакого вреда. В твоем теле, сын, сформировалась дополнительная нервная система, благодаря которой значительно увеличилась эффективность работы спинной коры головного мозга. Также очень сильно изменились глаза. Они практически полностью перестроились. Каким образом это получилось, я понятия не имею, но они стали чем-то совершенно другим». Она ненадолго задумалась и продолжила: «Огромное количество новых каналов, по которым циркулирует смесь из маны и праны, делает из твоих глаз нечто невероятное. Также там присутствует и энергия разума, но в очень небольших, я бы сказала, неуловимых количествах. Разобраться в этих изменениях я одна не смогу, придется звать на помощь семью. Однако, точно можно сказать лишь то, что тебе ничем не грозит использование новых возможностей организма. Поздравляю, сын, ты вытянул счастливый билет», — с улыбкой закончила мама. «Ну, раз с этим разобрались», — привлек к себе внимание теперь уже отец, — «думаю, нам стоит получше изучить практическую часть твоих новых сил, Сережа. Маш, мы пойдем в зал разбираться, хорошо?» — поинтересовался мнением жены папа. «Конечно», — разрешила она, — «только помни, что у сына лишь чуть больше половины жизненных сил, так что не увлекайтесь». «Разумеется, пойдем». Теперь он обратился ко мне: «С сестрой позже пообщаешься». После чего мы быстро направились к арке перехода и переместились в тренировочный зал. Ну а далее началась проверка моих улучшенных глаз. Мы проверяли все: реакцию, предвидение, улучшенный контроль и, самое вкусное, возможность видеть магию. В ходе экспериментов выяснилось, что у меня появилась возможность копировать физические движения оппонента. Получалось этакое зеркало, когда я просто отпускал контроль над телом и оно само повторяло все немагические действия папы. Очень многообещающий и перспективный навык. Итак, сын, подведем итог. После часа занятий, когда я успел немного притомиться, начал отец, начнем с малого. Во время включения глаз, у тебя значительно повышается контроль магии, координация, реакция, качество и радиус зрения в целом. Возможность смотреть и, самое главное, четко видеть довольно далеко. Очень неплохо. Далее, предвидение. Это, как мы выяснили, не способность заглядывать в будущее, а подсознательное чтение мимики, неосознанных движений и направлений праны, маны и ментальной энергии оппонента. Именно по ним ты и можешь предсказывать его будущее действие. Сразу можно предположить, что при увеличении количества противников способность начнет работать хуже, так как информации для анализа станет в разы больше. Еще у тебя появился навык копирования чужих движений. В бою не особо применим, однако, незаменим для обучения. Он тебе еще послужит хорошую службу. И теперь самое вкусное, магическое зрение. Способность видеть мистическую энергию. Даже не знаю, как это описать, он задумался, очень круто. С помощью данной способности можно легко стать очень хорошим артефактором, с намеком проговорил отец, однако встретил мой укоряющий взгляд. Ладно, ладно, в бою вещь незаменимая, хоть копируй заклинания, хоть заранее предугадывай масштабную магию. Способов использования действительно очень много. Я искренне рад за тебя, сын, тепло улыбнувшись, сказал мужчина, а теперь, пойдем уже домой. Все тренировки и советы по использованию, давай перенесем на завтра. Хорошо, разумеется, я согласился с мнением специалиста, и мы пошли домой. Ну а там меня ждала маленькая сестра, по которой я успел очень соскучиться за то время, что мне довелось пробыть в академии. Ну а к обеду следующего дня к нам прибыл лично патриарх семейства, для решения вопроса о разглашении моих новых способностей, мой прадед Олег. И внимательно выслушав рассказ отца, он постановил: для общественного мнения у меня, во время использования глаз, значительно повышается реакция, координация и качество зрения. Обо всем остальном рассказывать посторонним категорически запрещается. Вот так вот. Еще дед задал мне один немаловажный вопрос. Как назвать мою новую способность в семейном кодексе? Оказывается, у нас и такой есть. Недолго думая, я выдал свой ответ. Око войны. О способностях данное название не намекает, да и звучит неплохо. Так почему бы и нет, однако возможности волшебных глазок натолкнули меня на интересную мысль. Уже засыпая, после дня полного впечатлений, я смог ухватить ускользающую от меня идею. Очень уж мои новые очи похожи на лунные глаза из одного японского мультика. А в этом самом мультике некоторые персонажи имели такие же, но пересаженные. Интересно, есть ли возможность, во-первых, пересадить мой глаз кому-то другому, и во-вторых, заново его, пересаженный глаз, уже мне, снова отрастить. Предвосхищая реакцию мамы на такое заявление, на следующий день я решил отправиться к все тому же прадеду Олегу. Он-то точно оценит перспективы такого предложения. Как оказалось, оценил и ухватился за идею еще сильнее меня. И теперь уже вдвоем мы пошли к бабушке Люде, жене деда Олега. «Привет, бабушка Люда. Первым решил поздороваться именно я. У нас с дедом к тебе вопрос. По твоей части, ты же уже знаешь о моих глазах. Привет, Сережа. Не часто ты ко мне заходишь», — решила поворчать женщина. Именно женщина, которой, на вид, больше 40 можно дать с большим трудом. «Конечно, знаю», — успела поговорить с внучкой. «Ты хочешь, чтобы я тебя осмотрела? Не доверяешь маме?» — и хитро улыбнулась. «Конечно, доверяю. Но речь не о том. Я решил поскорее увести тему. Мы с дедом заинтересовались, можно ли пересадить мои глаза. Глаз я оперативно поправился, а потом снова отрастить мне такой же». Взгляд женщины приобрел натуральный энтузиазм, и мы теперь втроем пошли в медицинскую комнату. Чего только нету в этом огромном замке. Бабушка, проведя полную диагностику, смогла подтвердить возможность как пересадки, так и отращивания нового глаза. И мы втроем, недолго думая, решились на операцию, в которой в качестве добровольца для пересадки выступил все тот же прадед. Через час все приготовления оказались завершены, я лег на операционный стол и заснул. Проснувшись, разумеется, не сразу осознал, где я нахожусь и почему обзор сократился, однако воспоминания меня быстро настигли. Что сказать, поздно пить боржоми. А на самом деле, Хорошо, что всю эту операцию мы провели так быстро, а то, боюсь, моей выдержки не хватило бы надолго. Думаю, дед и бабушка это прекрасно понимали, поэтому и поторопились. Теперь нужно выяснить, как все прошло и, главное, что с моими глазами. Впрочем, все оказалось так, как и планировалось. Дед еще спит после операции, а мой новый глаз вырастет через десяток часов, потому мной было принято решение остаться здесь до завтра. Мама меня убьет, если узнает. Через пару часов очнулся дед, после чего бабушка решила начать инструктаж. Так, Сережа, она обратилась ко мне, твоя идея увенчалась успехом. Глаз я пересадил Алиже, а твой новый сегодня уже вырастет. Однако тут есть пара нюансов. Бабушка подняла указательный палец. Раньше, чем через пару лет повторить подобное не получится. Мне пришлось забрать, вместе с глазом, кусочек твоей ауры и заменить ее аналогичным куском от добровольца. Она улыбнулась, взглянув на веселого деда. Это ничем тебе не грозит, но как раз пара лет и понадобится твоему организму на полную переработку этого кусочка. После чего можно будет повторять операцию. Стоило мне открыть рот для нового предложения, как она продолжила, с другим глазом, к сожалению, повторить не получится, так как еще одну частичку чужой ауры твой организм ассимилировать просто не сможет. Дисбаланс может очень сильно навредить тебе. Ничего хорошего части чужой ауры никому не несут. Однако в нашем случае удалось избежать негативных эффектов. Не благодари. Ну а теперь ты, бабушка Люда перевела взгляд на деда. Повязку не снимать еще неделю. За это время глаз должен прижиться. При этом он всегда будет в активированном состоянии. Так что подбирай новый аксессуар. Потому как твоя нервная система не сможет постоянно переносить такие огромные информационные нагрузки, и глаз нужно будет прикрыть. В остальном, у нас все получилось, радостно объявила женщина. Да, авантюра увенчалась успехом, и это очень хорошо. В гостях, после операции, я пробыл недолго. Уже вечером мне разрешили снять повязку и, проверив глаз, я не нашел никаких отличий от предыдущего. Чудесно. Но уже скоро пришло время сна, так как на следующий день меня ждали занятия с репетиторами, которые собирались проверить мои успехи за время учебы. Ред. Итак, моим первым, после долгого отсутствия, репетитором, оказалась Ольга Алмазова, что преподает мне молнию. За время учебы в академии, у меня с этой ветвью магии сложились странные отношения. С одной стороны, молния полюбилась мне, как самый быстрый способ атаки, не самый сокрушительный, однако берущий свое именно скоростью. А с другой, я не знал и даже не мог себе представить способы применения данной школы, кроме как в простых атаках. Не добавляли радости и цели, что мне выставила учитель. Просто тренироваться в сотворении. Единственный прогресс был в сочетании теневой стрелы и вложении в нее положительного потенциала. Значит, сегодня и будет занятие, на котором попытаюсь узнать побольше о перспективах. На само занятие пришлось отправляться сразу от старших родственников, ибо из-за недостатка праны, а точнее ее восстановления, я проснулся только в 10 утра. Да, привык я ко сну во всего 4 часа, а тут организм потребовал полноценные 8. Ну ничего ужасного не произошло, просто появлюсь дома вечером. Попрощавшись с дедом и бабушкой, после плотного завтрака и его переваривания, ухожу к арке и через нее перемещаюсь в столь привычный, но немного забытый зал для тренировок. До 12 осталось еще 15 минут, так что у меня вполне есть время, чтобы провести начальную гимнастику по разгону праны. И лишь закончив, замечаю госпожу Алмазову, внимательно наблюдавшую за мной. И как я ее не заметил, стоит же на открытом месте. «Привет, Сережа», – поздоровалась женщина, – «как учеба?» «Здравствуйте, Ольга Генриховна», – «чудесно», – ответил я ей. «Прекрасно, тогда рассказывай, как успехи», – задала она вопрос, и я начал свой рассказ. «Никаких прорывов, как я и отмечал ранее, в данной области у меня не было, только тихий прогресс в скорости и силе выпускаемой молнии. Именно это, только более расширенно я и поведал женщине». «Понятно. Тогда давай проведем небольшой спарринг. Использовать только ветер и молнию. Я уже слышал о твоем выступлении на турнире. Хочу посмотреть, правду ли говорят», – произнесла она и через пяток секунд, дав мне время на осмысление, кинула в меня несколько ветряных лезвий. «Понятно, значит, меня хотят посмотреть в деле, Что же, это можно устроить. Включаю глаза, ускоряю сознание, оборачиваюсь доспехом из маны и уворачиваюсь от всех атак без применения магии. И сразу же отвечаю своими лезвиями, попутно сокращая дистанцию. Разумеется, мои атаки проходят мимо. Да и вообще, все новые способности ясно говорят, хотя, скорее, кричат об опасности противника. Она могла уже пару раз меня разобрать на запчасти, что сейчас прекрасно видно. Она сдерживается, причем очень сильно, и бьет даже не в десятую часть своих сил. А я-то думал, что стану значительно мощнее, с такими-то силами. Именно так жизнь и макает лицом в грязь. Сближаясь на, примерно, 7 метров, заряжаю по учителю довольно мощной молнией. Пятую часть резерва, как корова языком слезала, а ей хоть бы что, просто приняла этот удар на доспех. Даже если она продолжит просто стоять на месте, у меня магия закончится быстрее, что я расковыряю ее защиту, но она тоже не стоит. Сразу после моей атаки, женщина сближается со мной и легонько бьет меня ногой в грудь. Легонько, с ее стороны, а мне с лихвой хватило, ибо даже доспех был пробит, а сам я отлетел на пару метров. Торможу себя воздухом, и сразу отвечаю потоком воздушных стрел. Снова сближаюсь, восстанавливая целостность доспеха, и, на этот раз, изо всех сил толкая себя воздухом и подавляя женщину непрекращающимся потоком стрел. Нормально подавить и заставить ее уйти в защиту у меня может получиться только лет через 5, а сейчас у меня просто подыгрывают. Мана уходит как бешеная, но вновь сблизившись, еще раз бью молнией, на этот раз выжимая из пропускной способности каналов максимум, не останавливаясь, практически пролетая оставшиеся, между нами, расстояние и бью учителя левым кулаком в печень, настолько сильно, насколько вообще возможно в моем положении. И этот удар возымел эффект. Легкую женщину сносит на 1.5 метра, пока она не тормозит себя аэромантией. Все, от резерва осталась 6-я часть, пора заканчивать. Просто поднимаю руки, сдаюсь. Сегодня же еще было бы неплохо позаниматься, а не продолжать бой до талого, и заканчивать его в больничке. Увидев этот жест, женщина также расслабляется. «Это было сильно», — говорит учитель, «а я выключаю суперглазки, хороший результат, а для твоего возраста, так вообще поразительный». «Фу-ух, спасибо», — запыхавшись, отвечаю женщине. «Без полного запаса праны действительно тяжело живется, по сравнению с полным, разумеется. У меня и сейчас жизненной энергии больше, чем до пробуждения, так что на сверхчеловека все еще тяну. Действительно, неплохо, однако, тебе очень не хватает опыта и заклинаний, особенно с магией молний. Подходить на 7 метров, для использования, это очень плохо. Ну-у-у, я же говорил вам о той модификации теневой стрелы, отмечаю, что данная претензия не особо оправдана, так как я мог бы и дольше бить, не будь ограничений. Помню, но этот метод ведет в никуда. Для использования молнии дальше, чем на радиус контроля, есть множество различных плетений. Парочку, пожалуй, мы сегодня и разберем, произнесла учитель, а сейчас выпей это. Она достала из сумки у входа парочку склянок со странной жидкостью. Что-то ярко-синее в одной и розовое в другой, это, микстуры маны. Одна восполнит резерв, а другая увеличит твою собственную скорость выработки магии. И не тормози, дел у нас много, а время не бесконечное, улыбнулась она. А дальше, все занятия мы и занимались 4 плетениями. Первое, аналог моей теневой стрелы, только созданный из нейтральной маны. Сгусток оказался меньше, быстрее и летел дальше. Самое то, для удара молнией. К тому же, как выяснилось, данный прием позволял не отвлекаться на сам удар молнией, оставляя на пользователя лишь создание разряда, который сам сорвется в цель, когда сгусток заденет какой-либо объект. Вторым приемом оказалась ловушка. Аналог сгустка, только статичный, смысл которого в том, чтобы дождаться, пока на него или наступит, или окажутся между ним и пользователем, чтобы поразить того мгновенным ударом тока. Потом госпожа Алмазова научила меня приему под коротким названием «линия». Данный навык создавал из нейтральной магии линию, которую предполагалось отправлять в противника, чаще всего горизонтально. Смысл приема в том, что между линией и пользователем ожидается создание непрерывного напряжения. Плюс ко всему, данная линия эту силу накапливает и очень больно бьет того, в кого попадет. Наиболее опасный и затратный навык, к тому же довольно медленный. Ну и последним приемом оказалась шаровая молния. Ее можно назвать аналогом огненного шара, только намного быстрее и менее разрушительной. Хороший прием против одиночной цели, только маны кушает, очень много. Всего моего резерва хватит на 20-30 шариков. Становится понятным специализация магов. Без сродства с элементами, нереально вести сколь-нибудь затяжной бой. Собственно, попрощавшись с репетитором, я направился домой, где был тепло встречен семьей. Правда, отец как-то больно хитро улыбался, периодически на меня поглядывая. Скорее всего, ему уже сообщили о проведенной операции. Также я узнал о том, что до Нового года встретиться с Софией, учителем по магии теней, у меня не удастся. У женщины образовались какие-то срочные дела, и она сможет выделить на меня время только ближе к концу каникул. Еще отец обрадовал новостью, что через 3 дня у меня начнутся занятия по рукопашному бою, с ним в роли учителя. Неплохо. На вопрос, когда же мы перейдем к обучению с оружием, мне был дан ответ, что только через год, на следующих зимних каникулах. О магии крови вообще речи пока не идет. Мама категорически дала понять, что до 15 лет данная область искусства для меня будет закрыта. В данном случае, судя по всему, спорить нету смысла, она уперлась и не сдаст назад. А на следующий день я отправился на занятие к репетитору-элементалисту. Андрей Валентинович проповедовал намного более мягкий подход к обучению, нежели Ольга Генриховна, так что меня никто не бил, а только смотрел на улучшившийся контроль. После чего мужчина перешел к новым плетениям. Как ни странно, наиболее бедной на заклинания оказалась магия земли. Учитель, в данной области, только дал мне новый, более совершенный, аналог доспеха маны и плетения для создания довольно крепкого оружия, как ручного, так и метательного, из земли под ногами. Магия ветра порадовала меня намного большим простором для выбора заклинаний, как и небольшим откровением от наставника. «Сергей, вы уже ознакомились с теорией магии?» – спросил меня Андрей Валентинович, после недолгой отработки заклинаний школы земли, «и знаете, что чем ближе к телу творится магия, тем легче ее создание получается для самого мага, правильно?» «Да», – ответил я, не особо понимая, к чему ведет педагог. «Вот, а теперь скажите мне, что будет, если мы начнем создавать заклинания не просто близко к телу, а внутри него?» Огорошил он меня этим вопросом. «А действительно, что?» «Затраты значительно уменьшатся, как и сложность. Вижу, вы начали осознавать эту простую мысль. Признаться, я предполагал, что вы сами до этого дойдете. Ну вот, теперь мне еще и стыдно стало. В следующих 3 школах есть множество заклинаний, которые можно формировать внутри трахеи, даже легких, так что именно им мы и будем сегодня учиться. Возьмем для начала по 1 заклинанию, каждого направления, хорошо?» А дальше я осознал довольно простую истину. Порыв ветра, если его пускать с рук, получался аж в 2 раза слабее, чем при выдохе из легких. Поток пламени, огнемет, показал аналогичные значения, однако, формировать его следовало не в легких, а внутри трахеи, во избежание маловероятных травм. И поток воды, его уже нужно создавать еще ближе ко рту, в глотке, однако сам факт, при одинаковых затратах магии количество воды, в кубических метрах, различалось чуть меньше, чем в 2 раза. Удивительно. После данного открытия, учитель решил продолжить просвещать меня по части различных плетений. Тяжелые лезвия и копья ветра. Очень простые, однако, действенные заклинания, которые легко можно наловчиться создавать в больших количествах. Даже их названия передают суть. Более сильное лезвие и значительно улучшенная стрела. Также мною был выученный меч. Немного переделанное плетение обычного меча, которое позволяет лучше работать с энергией ветра. Заклинания в магии огня смогли немного удивить. Огненная плеть и печально известный, для меня, огненный клинок, которым мне оставили неслабый ожог на морде лица. Магия воды порадовала различными вариациями щитов, хлыстом и еще одним клинком. Не особо разнообразно получается. Я вообще удивляюсь магии на Руси. Магия, простая как топор, однако не менее опасная. Основное требование к магу – это контроль, логично, магии, а дальше, любое заклинание дастся. После этого занятия дни вошли в колею. Репетиторы давали новые плетения и натаскивали на контроль. Отец старался учить приемам рукопашного боя, однако, довольно мягко. Но тут выручали глаза. Они вообще становятся очень хорошим подспорьем в обучении, так как очень сильно облегчают контроль магии. Да и видеть результат, пример, а только потом подгонять под него свои действия. Это помогает, очень. В заучивании приемов помогали не только глаза, но и ментальная магия. Повторив правильное исполнение приема, Потом, внутри разума остается только закрепить, а позже отработать до автоматизма. Одни плюсы. Так и тянулись дни до Нового года, который было решено праздновать в замке прадеда. Подозреваю, что так опять соберется немаленькая толпа народу, но ничего. Компания хорошая, так что лично я ничего против такого не имею. Глава 14. После Нового года время вновь ускорило свой ход и не успел я оглянуться, как настала пора снова идти в школу. Из новых событий удалось лишь вновь встретиться с Софией, моим учителем по магии теней. Женщина, по-моему, была рада меня видеть и с удовольствием проверила мои успехи. Игры в догонялки с применением прыжков сквозь тени прилагались. Также она тоже дала мне пару новых плетений на отработку. Суть плетений в магии теней оказалась довольно проста, так как создавать тени маги просто не в состоянии, поэтому для этой цели был придуман обходной маневр, а именно, материализация собственной тени и перемещение ее в нужное место. И пара новых заклинаний именно это и делали. Зачерпнуть часть собственной тени, обернуть ее заклинанием и закинуть в нужное место. Первое, скрытное плетение, позволяло проделать такой трюк относительно незаметно, однако не так уж и эффективно, когда как второе заклинание было менее скрытным, точнее вообще ни разу не скрытным, однако позволяло создать довольно большой и насыщенный кусок подконтрольных теней, довольно далеко от себя. Так и прошли мои каникулы, в счастливом ничего не делании. Прана у меня полностью восстановилась к концу первого дня, нового, 1978 года. По три раза в неделю я ходил на занятия к репетиторам, где под чутким руководством отрабатывал плетение, и немного тренировался еще и дома. Также занимался с отцом, который серьезно вознамерился натаскать меня на ниве боевых искусств, чему я был очень даже рад, хотя его тренировки и начинали меня потихоньку нервировать излишней мягкостью. Наверное, тот турнир оставил немалый след в моей душе, но все заканчивается, как закончились и каникулы, и я вновь отправился грызть гранит науки. Никакого отторжения школа во мне не вызывает, даже наоборот, она стала местом встречи с друзьями, которые становятся все ближе. После довольно долгого отдыха, наоборот, хочется вновь заняться делом. В данном случае, это обучение. К тому же магия, это очень интересно. Лично мне, хотя за другими детьми я такого не особенно замечал. Просто для них магия, это обыденность, как рука или нога. Она всегда будет с ними, если не случится ничего страшного. Но у меня такую точку зрения, наверное, не получится принять никогда. Ведь моя прошлая жизнь прошла без магии, и сейчас, когда открылось столько удивительных вещей, я считаю почти преступным не развивать новые способности. Возможно, поэтому я кажусь знакомым немного отбитым, хотя ничего плохого, или, хотя бы, осуждаемого обществом не сделал. Но тем не менее, упорство большинства окружающих не идет ни в какое сравнение с моим. Но при этом всех пинают родители или учителя, когда как за своей семьей, я подобного не замечал ни разу. Но вернемся к непосредственно учебе. Она пошла довольно быстро, после каникул. Большая часть теоретических лекций ушла, а на их место встали практические занятия. Нас начали усиленно знакомить со всеми направлениями, что не только преподают в академии, а вообще активно практикуются на Руси. Если практические занятия по алхимии не особо меня привлекали, как и начальная артефакторика, что удивительно, то небольшое количество занятий, на которых грамотные педагоги рассказывали, показывали и давали попробовать себя в волшебных ритуалах, оставили на мне большой след. Ведь эта магическая наука показалась мне самой перспективной. Почему? А все просто. Ритуалистика оказалась чем-то похожим на программирование, только связанное не с компьютерными программами, а с целым миром, нашим миром. С помощью ритуалов, в теории, можно добиться вообще чего угодно. И это меня очень заинтересовало. Но, так как в академии ее преподают лишь в формате начального курса, который закончился довольно быстро, и факультативов, но лишь после 6 класса, то встал вопрос о дальнейшем освоении, но уже своими силами. Преподаватели с удовольствием поделились списками учебников по рунам, а дальше дело стало только за мной. Не скажу, что учить все это богатство оказалось сложно, однако, процесс обещал растянуться на долгие годы. Количество различных закорючек поражало воображение, причем были и разные школы. Германские руны, норвежские, финские, англосаксонские, ирландские, тюркские, архонские, греческие, египетские и, наконец, славянские. Это реально много. Так проблема встала еще и в том, что далеко не все знаки, не то, что разных национальностей, а одной школы могут сочетаться между собой. Получается, что работы, в случае если я хочу продвинуться в этой науке, а не просто заучить несколько разнообразных ритуальчиков, получается реально много. Хотя, в моем случае очень неплохо помогает магия разума. Как итог обучения, свелось к пролистыванию книг с алфавитами и некоторыми авторскими изысканиями и выводами, а само заучивание происходило уже во внутреннем мире, где у меня была возможность значительно замедлить время. Менталистика дает, формально, идеальную память, ведь любой момент дня я потом могу легко отыскать и просмотреть в волшебном компе. Еще, вскрылся довольно интересный момент, говоря о быте в академии, а именно, практически полное отсутствие развлечений, из-за чего подростки начинают вариться в собственном соку, с такими прекрасными особенностями, как школьные слухи, которые уже развились до. В комнате чихнул, а в столовой скажут, что обосрался, и довольно жесткое гнобление некоторыми особо одаренными коллективами, выделяющихся особ. Нет, на вампиров, оборотней и каких-нибудь великанов, особо зубы не поскалишь. Они сами и голову откусить могут, в переносном, разумеется, смысле. А вот относительно безобидные вейлы, русалки и довольно редкие феи уже могут попасть под руку заскучавшим ребятишкам. Нет, профессора очень строго следят за дисциплиной, если это можно так назвать, хотя скорее правилами, теми самыми, которые не драться, не убегать с территории и не гулять после отбоя, но гении все равно находятся. Мерзкая ситуация, хотя наказания тут оказались довольно суровыми. Я всего-то опоздал в свой домик, на каких-то полчаса, после отбоя. Мана кончилась после тренировки и пришлось шуровать пешком, был пойман преподом и ночевал в холодной, сырой камере, без какой-либо мебели, на голом полу. Нет, разумеется, с рассветом меня проверил врач, однако больше нарушать правила, у меня как-то желание отбило. А что, в таком случае, должно происходить с незадачливыми драчунами или охотниками, пойманными на горячем? Даже думать не хочется, но ситуации, порой, все равно возникают. Удивительно. Так вот, развлечения. Из них нашлись магические шахматы и волшебные аналоги карточных игр, на которых ни разу не возбранялось ставить деньги, хотя и нещадно наказывались долги, точнее сам факт их наличия. Активные игры представляли все те же профессиональные футбол и хоккей, однако, нашлись и менее серьезные игры. Догонялки на площадках с препятствиями, полосы, состоящие из различных хитрых в своем прохождении препятствий, стенки для скалолазания на время и все. Даже никаких игр с полетами, странно. Однако, примерно в середине апреля у меня появилась мысль, обещавшая, в моем понимании, неплохие дивиденды. В обычном мире, уже давно начали развиваться, как компьютеры, так и интернет, хотя тут пока сложно. Так почему бы не попробовать создать волшебную соцсеть? Даже есть, от чего отталкиваться, это связанные зеркала, которые есть у каждого члена нашей семьи. Ведь они же связаны во внутреннюю сеть, следовательно самый первый шаг за меня уже сделали. Но к самой идее, создания информационной паутины, что могла бы охватить огромное количество пользователей, маги никак не могут прийти. Ну а у меня есть идея, и, скорее всего, найдутся и средства на ее реализацию. Ведь я член благородного семейства, а не, неважно. Вообще, такая идея могла бы неплохо поднять мой род во внутренней табели о рангах, не говоря уже о простых финансовых дивидендах, надо только как-нибудь ее реализовать. А для этого нужно ознакомиться с артефакторикой, ведь мало создать концепцию, нужно еще и достаточное количество устройств физического существования данной сети. И эти устройства должны быть не особо дорогими, чтобы их могли себе позволить люди. А это самое главное. Начать было решено со звонка деду Олегу. Он, как обычно, все решит и скажет, есть ли у этой идеи вообще шансы на существование. Оказалось, шансы есть, причем немалые. Я так-то не особенно заострял на этом внимание, но у магов, по крайней мере в нашей стране, процветает культ тела и, как следствие, красоты. А эту красоту было бы неплохо кому-нибудь, да показать. В общем, концепцию дед горячо одобрил, однако, поставил перед фактом, что заниматься, по крайней мере на начальном этапе, ей должен только я. Как только появятся реальные результаты, он согласен впрячься, но не раньше. Что же, пришлось впрягаться и в артефакторику. Это довольно странно, однако эта наука не вызывала у меня какого-то отклика. Нет, было интересно, увлекательно и так далее, но ритуалы и простые тренировки привлекали намного больше. Но не все оказалось так плохо. Сами по себе, связанные зеркала, как и их продвинутая версия с функцией набора номера, оказались в разделе относительно простых в изготовлении вещей, так как сложные штуки, наподобие защитных куполов, портальных ключей или стационарных орудий, даже рядом не стоят по трудности изготовления. В общем, это тоже надолго. Где бы время на все это великолепие найти? Но ничего, глаза боятся, а руки делают. Справлюсь. Это все важные дела. Но не только учебой я был занят. Естественно, я говорю об общении с друзьями и знакомыми. С Леной и Юлей я уже давно смог помириться, хотя наши отношения потом так и не восстановились до прежнего уровня. Жаль, но ничего критичного. С остальным классом также все шло ровно. Удавалось поддерживать приятельские настроения со всем коллективом. Хотя больше всего я сошелся с парой человек. Это, собственно, Маша с Никитой. Они оказались довольно интересными ребятами, и если с Никитой все и так понятно, то Мария меня удивила, рассказав, что хочет изучать. А набрала себе девочка даже больше, чем я. Подумать только, 8 элементов, 5 классических стихий, магия растений, металлы, свет, как выходец из побочной ветви рода Белокрыльцевых, чего я не знал, так как ее фамилия Крылова, в ее семье есть секрет, позволяющий использовать магию света без опаски за разум, но все равно удивительно. Так наша компания расширилась до 4 человек, Никита, Маша и Ишия, таким составом и мотались повсюду вместе. Пацан, у которого постоянно меняется цвет волос и глаз, рыжая девочка с довольно крутым нравом, миниатюрная вампирша и я, мда. Так мы вместе и тренировались, учились и отдыхали. Метаморф, поначалу, неплохо сошелся с Иш в сфере боевых искусств. Однако, я довольно быстро нагнал ребят по мастерству и, с учетом моего взора войны, к концу первого семестра неплохо держался против их обоих сразу. Маша, в основном, старалась уделять все свободное время развитию своего огромного арсенала и любила погонять меня по арене. Нет, разумеется, я мог ее отделать, но смысл данной тренировки был в том, чтобы девочка потратила как можно больше маны в короткий срок. А маны у нее оказалось ой-ой как много. Каким образом возможно набрать такой резерв в ее возрасте, решительно непонятно, однако, факт остается фактом. Ее запасы магии, раза так в 3 превосходили мои, не говоря уже о друзьях, которые не слабо, как оказалось, от меня отстают. В общем, скакать от нее тенями и периодически жалить своими атаками приходилось долго, минут по 5 в день. Так и прошел наш второй семестр обучения в академии. В конце учебного года руководство объявило о летнем турнире, правила которого оказались еще более свободными, чем в прошлый раз. Теперь ученикам разрешалось использовать концентраторы любой формы, чем и поспешили воспользоваться участники, приходившие на бой с мечами, щитами, копьями и булавами. Хорошо, что я отказался от участия в этот раз, только после поступления на факультет и не раньше. Победу вновь одержал Арсений Долгоруков, которому вновь противостоял в финале мой старый знакомый, Иван Романов. Правда, на этот раз выходца из царского рода чуть не похоронили там же, но ничего, говорят, живой. Вот и хорошо, а то уж больно жесткая борьба за золото шла на арене. Летние каникулы особенно ничем не запомнились, даже день рождения пролетел как-то незаметно. На этот раз не было ни огромного числа поздравляющих, ни улетного праздника. Просто родители и некоторые старшие родственники поздравили, съели праздничный ужин и ночью разошлись. Куда-то потерялось мое чувство праздника, наверное. В общем, летом я решил сконцентрироваться на артефакторике и ритуалах, хотя забывать и про остальные дисциплины мне банально не давали. Учителя упорно вдалбливали в мою полупустую голову знания и навыки, чему я, разумеется, не особенно противостоял. К середине лета удалось, наконец, разобраться в физической части будущего мини-интернета. Рецепт оказался довольно прост с логической стороны, однако трудно реализуем с физической. Все дело в том, что в массовые зеркала не удалось занести достаточно информации для существования сети и пришлось сооружать сервер для хранения большей части данных. Хотя функционал зеркал получился не так уж и мал. В итоге из зеркала у меня получился обычный такой смартфон, с волшебным аналогом камеры для съемок фото и видео, и сенсорным экраном. Из программной части на каждый из серийных артефактов предполагалось ставить аж 4 шаблона. Аналоги Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, с возможностью снимать коротенькие видео, что, Как я помню, было очень популярно в моей прошлой жизни, и читалки для книг, где авторы могут выложить в общий доступ. Мне кажется, что комплект действительно полный. Что еще может понадобиться неискушенным волшебникам? Разве что игры, но как их сделать, причем сделать нормально, я понятия не имею и думать над этим не хочу. «Привет, дед», – поздоровался я со стариком, когда зашел к нему в гостиную, «смотри», и выложил на стол 5 тоненьких зеркал, с черной отражающей поверхностью и матово-серой спиной, и увесистый, грязный неограненный кусок алмаза, размеров в треть моего кулака. Это было 7 августа. После того, как я закончил с работой 5 образцами и небольшим сервером, сразу же связался с дедом и объяснил, что закончил с начальным этапом своего, пока еще небольшого, проекта. Патриарх, как услышал такую новость, сразу же вызвал меня к себе и уже на следующий день я был у него в замке. Кстати, стоит сказать пару слов и о родителях, которые смотрели на мою задумку довольно скептично. Скорее всего, это было связано с тем, что слишком уж сильно в головы этих волшебников въелись стереотипы о полной неспособности боевиков в любые другие точные науки. Не могу их в этом винить, хотя моя работа была вообще ни разу не точная. Связанные зеркала может, в теории, сделать кто угодно, как и остальные части моей идеи. Так что, в данном случае, работа была вообще ни разу не сложной, не тонкой и даже не изобретением. Просто я соединил воедино несколько уже существующих артефактов и упростил конструкцию. «Привет, внучек», – поздоровалась со мной бабушка, что сидела около камина, которую я не заметил, «и что ты нам принес?» – с интересом произнесла она. «Здравствуй, Сереж». Итак, эту реплику вставил уже дед. «Привет, бабуль, ты тоже иди сюда. Думаю, тебе будет интересно». Женщина встала со своего места и направилась к нам. «Вот смотри, дед, я взял со стола один из телефонов и провел пальцем вверх по экрану. Магия разума рулит. Все программы я составлял из мыслеобразов и перекидывал на носители, чтобы добиться нужного эффекта. Экран включился, и я развернул его, так чтобы было видно обоим зрителям. Открылся обычный главный экран смартфона, со временем, правда неправильным, так как часы выключались, когда вырубался и главный сервер. На обоих стоял вид из моего окна, с довольно красивым садом, а из приложений висели лишь 6 значков. Камера, контакт, звонок, фото, видео и читалка. Возьмите себе зеркальце, родственники выполнили команду и включили их, как и я. Теперь нажмите пальцем на значок камеры, он подписан, они вновь проделали вышесказанное. Теперь смотрите, с помощью данного приложения можно делать фотоснимки. Вот так, я навел основную камеру на деда и нажал на круглую кнопку, внизу экрана, вот, повернул я прибор экраном к родственнику и он увидел свой снимок. Сказать, что мужик удивился, ничего не сказать, есть еще фронтальная камера, это для того, чтобы снимать уже себя, и продемонстрировал старикам обыкновенное селфи. После удивления и фотографирования друг друга и снимков видео, когда родственники наигрались, я решил перейти к последующим объяснениям. В память артефакта влезает только 210 снимков и 1 час видео. Пока так, теперь идем дальше. Жмите на большую букву «К», это приложение для общения. Воодушевленные родственники вновь последовали моему совету и открыли аналог ВК на моих устройствах. Смотрите, слева есть кнопочки «Я», это профиль пользователя устройства. Там можно настроить имя, аватарку и выставить на всеобщее обозрение свои фото и видео. Потом новости. Туда я предлагаю перенести нашу газету. Полагаю, некоторым будет намного удобнее читать ее именно тут. Далее идет кнопка «Новости сообществ». О ней чуть попозже, а сейчас проговорим о сообщениях. Смотрите, сейчас я отправлю текст на учетную запись деда. Старик с удивлением обнаружил, что во вкладке «Сообщения» и правда появилось что-то. Непривычно тыкнув по экрану пару раз, он вслух прочитал: «Номер 1 отправил вам сообщение. Привет. И так много кому можно писать?» – спросил он, поняв, как устроен данный интерфейс. «Пока только на эти 5 артефактов», – поспешил ответить я. «Во вкладке «Друзья» я добавил все готовые приборы, так что можете посмотреть. Только вам должно быть непривычно писать с экранной клавиатуры, так что можно набирать текст мысленно». Вроде у меня получилось правильно вставить эту функцию, и родственники вновь начали играться с сообщениями, присылая их друг другу. А когда разобрались, что так можно присылать фото и видео, так вообще были в шоке. Ну не доперли пока маги до такой идеи. Да даже с проблемой невозможности отправки таких файлов не столкнулись, так как банально не нужно было. Есть же газеты и связанные зеркала. Дальше фантазия не заходила. Такие дела. Потом я объяснил старикам идею списка друзей, поиска новых по именам, смысл сообществ или по-другому групп, в которых люди могут читать оставленные там сообщения, как и групповой чат, или в нашем случае переписка. Голосовых сообщений я не вставлял, так как банально не смог придумать, как их туда запихнуть. Также я познакомил родственников с аналогами Ютуба и Инстаграма. Что сказать, старики были очень озадачены таким подходом, ведь весь функционал вполне можно было засунуть и в одно приложение. На их вопрос я ответил, что банально не смог придумать, как все достаточно красиво оформить, потому и сделал, как сделал. Итак, когда вводный курс по использованию всего, что я успел наделать, был закончен и родственники разобрались, дед начал свою речь. «Очень хорошо, внук», — сказал он с улыбкой, — «прекрасно. А теперь расскажи, пожалуйста, из чего состоят все эти артефакты». Он обвел взглядом единственного открытого глаза стол, и чего нам будет стоить начать выпуск таких замечательных устройств. «По материалам получилось довольно дешево», — ответил я, — «серебряное зеркало, покрытое темной пленкой, чтобы не очень бликовало. Потом, на обратной стороне чуть больше 5 карат алмазной пыли и закрыто это алюминиевым корпусом». «Хммм», — задумалась бабушка и начала говорить, а дед начал пристально разглядывать гаджет у себя в руках. «Не понимаю, зеркало-то понятно, но зачем алмаз?» «Якутский алмаз», — веско обронил я, — «небольшое напыление позволяет связать в сеть все устройства, с центром вот здесь». Поднял я камень на подставочке. Якутские же алмазы изначально едины и не теряют свою общую ауру, вне зависимости от расстояния. Так же и работает портальная сеть. Тут принцип похожий, только в миниатюре. Серебряное зеркало, для достаточной проводимости, а алюминий нужен, чтобы окружающая мана сама впитывалась в прибор. Ему нужны-то крохи, вот их как раз он и обеспечит. Плетения там элементарные, я продолжил, все что они делают, так это образуют сам интерфейс, а вся информация, кроме фото и видео, записанных на сам артефакт, хранится вот тут. Я снова потряс куском алмаза, вот и все. По сути, я лишь дополнил связанное зеркало уже существующими плетениями, лишь немного их изменив. Но согласитесь, хорошо получилось. Да, протянул дед, сильно. Молодец, Сережка. Я отнесу все это кому-нибудь из наших артефакторов, чтоб получше разобрались. Начал он сгребать все тестовые образцы к себе в сумку с расширением, может, смогут предложить чего. Но ты скажи, что по цене думаешь? Ну, начал я, если новинка выстрелит, то 1100 мы сможем продать. Монополия, как-никак, а по цене, думаю, 200-300 рублей будет достаточно, при условии, что производство обойдется не больше 20. Но нужен еще и главный сервер, куда и будет сливаться вся информация, а это тоже деньги. Причем довольно большие, дед усмехнулся, пару-тройку миллионов он будет стоить, это точно. Но и так прибыль выходит лютая. Хотел я было продолжить рассуждение, как меня остановил дед. «Я понял твою мысль», — произнес он, — «посмотрим, но я буду держать тебя в курсе». В конце он весело усмехнулся и подмигнул мне открытым глазом. Ну а после данного случая старик развил бурную деятельность. Родственники, не понаслышке знакомые с артефакторикой, вновь собрались в замке, и покумеков, приняли мою идею в реализацию. Потихоньку дело сдвинулось, но результатов стоит ждать не раньше середины следующего года. Но свое дело я сделал, что не может не радовать. А потом начался новый учебный год. Вновь встреча с друзьями, которых не видел аж 3 месяца, небольшой период акклиматизации и снова в бой, грызть гранит науки. Уроки еще больше наполнились практикой и, при этом, растянулись во времени. Так что нашу компанейскую программу тренировок пришлось немного урезать, хотя, стоит сказать, что времени и так хватало на все. Немного изменились и отношения с Эйш. Девочка-вампирша становилась краше, не по дням, а по часам, и уже сейчас могла дать фору почти всем известным мне личностям. Однако, катализатором нашего дальнейшего сближения стало не это, а еще небольшая просьба. А произошло все это так, где-то в начале октября, когда наша дружная команда успешно влилась в учебу и тренировки, во время вечерней прогулки мы остались с ней одни. Не знаю, Маша каким-то образом смогла утащить Ника куда-то, не суть, а вампирша, подгадав момент моего высочайшего настроения, решилась задать мне важный для нее вопрос. «Сереж, начало она неожиданно неловко, слушай, а можешь для меня кое-что сделать?» «МММ, смотря что», — ответил я девочке. «Как-то больно неловко она начала разговор, давай ты все-таки спросишь». «Ну-у-у», — снова протянула она. «Мне уже прямо интересно стало, что же сподвигло ее начать вести себя столь неловко. Ты же знаешь, что вампирам нужно часто пить кровь, чтобы хорошо себя чувствовать», — опустив глазки, проговорила она. «И, в общем, для быстрого развития, я имею в виду количество вите». Странно, и по-вампирски она назвала прану. «Ну-у-у, можно мне пить твою кровь?» На одном дыхании выпалила она, а я остановился на месте, удивленно уставившись на подругу. «Да уж, и как на такое нужно реагировать? Блин, да люди от укусов обращаются, так-то, остановиться вампиром мне как-то не хочется. Нет, что-то тут не так в данной логической цепочке. Если бы я обратился от первого укуса, то как бы она продолжила пить мою кровушку? Да, бывают вампиры-каннибалы, как-то их еще называют. Нет, это действо называется диаблери, когда один вампир осушает другого насмерть. Эффект от такой пищи намного больше, но тут сами вампиры запретили данный подход и периодически укорачивают на голову нарушителей, так что такой вариант отпадает. А значит, план девочки не предусматривает моего обращения. Я так понимаю, обращать ты меня не собираешься, а тебе просто нужна прана. Предполагаю ход ее мыслей. Рассказывай, Сережа, — восклицает подруга. «Разумеется, я не хотела тебя превращать, дебил», — вновь поднимает голос вампирша и чувствительно бьет меня в плечо. «Ладно, ладно, прости», — начинаю размахивать руками, успокаивая негодующую девочку. «И расскажи уже, что ты хочешь». «Ну», — она вновь почувствовала неловкость и как-то визуально сжалась. «Понимаешь, мне действительно очень не помешает твоя помощь. И, разумеется, я не буду обращать тебя укусом. Это работает только по желанию. А насчет сколько буду пить, я думала попробовать несколько раз, чтобы определиться, какая потеря не будет доставлять тебе хлопот и за ночь восстановится». Девочка применила запрещенный прием. Глазки кота из Шрека. Эха, ну как можно отказать в такой ситуации, если при всем этом я еще и ничего не потеряю. Ладно, хорошо, пойдем сначала наберем немного еды в столовой, чтоб мне было что поесть. Сразу после тебя, — вздыхаю и позволяю себе небольшую усмешку. Ура, спасибо, — миниатюрная вампирша прыгает на меня, обнимая и целует в щеку. Ой, восторженный взгляд сменяется пугливым, и девочка резко отпрыгивает от меня, опустив взгляд. «Пока ни за что», — широко улыбаюсь ей и продолжаю. «Пойдем, а то отбой уже через час». «Да, конечно», — она не смело поднимает глаза и прыгает в тень, судя по всему, к столовой. «Что же», — прыгаю по ее следу, и потом мы вместе идем набирать мне вечерний перекус. Взять решили с запасом, так что голодным не останусь точно. Придя в мой домик, я сразу же направился на кухню, чем вызвал удивленный взгляд Эйш. «Ну ты же кушать будешь, а кушать нужно на кухне», — отвечаю на ее немой вопрос, чем зарабатываю укоряющий взгляд. «Все-все, понял, прости, дай только продукты выложу», — и все же направился на кухню, а затем к холодильнику. Точнее, это стазис-камера, но холодильник звучит привычнее. Когда мы прошли в гостиную, я сразу же обратил взгляд на захламленный стол. «Ну да, не прибрался. Это учебники про ритуалистики, как и мои записи по ней. Пойдем на диван». Когда мы уселись, я кинул взгляд на переживающую девочку. Да уж, ее прямо колбасит. Странно. «Итак, начинаю я диалог, что дальше?» «Просто сиди спокойно, больно не будет, обещаю», — сказала Иши, переместилась ко мне на колени. «Скажи, когда хватит». «Ладно, конечно», — подбадривающе улыбаюсь и приобнимаю ее за талию. «Начинай». И она начала. Ее руки переместились ко мне на плечи, а клычки впились в левую часть шеи, и я не почувствовал боли. Это даже как-то приятно, что ли. По всему телу разлилось чувство спокойствия и умиротворения. Вот же, могла бы и предупредить.